Изумиться подобной мысли не успела. Успела только влезть в халат и войти в комнату, как дверь номера распахнулась, и на пороге возник Димка. Мокрый, голый, непозволительно красивый, в обмотанном вокруг бедер полотенце. Словно вышел примехонько из моего сна. Я обернулась, да так и открыла глаза и рот. Димка захлопнул дверь и повернул ключ. Должно быть, он только что принимал душ и думал о том же, о чем и я, потому что полотенце в передней части заметно топорщилось, а на лице читалась отчаянная решимость. «Маша, не могу! Я снова тебя хочу!» И взгляд такой горячий, хоть костер поджигай. Поджег. Признание током пробежало по венам, а от волнения вспыхнули щеки. Неуснувшее желание шевельнулось в животе, сбило дыхание и радостно расцвело откровением. «Забудь про стыд, забудь про все. Машка, ты тоже еще раз хочешь пережить подобное». Он стоял передо мной, точная копия мужчины из снов, реальный и живой. Разве могла я ему отказать? Теперь я видела его лицо и знала имя. Вот только он рук не протягивал и голосом сладким не шептал. «Маша!» И прошептал, и протянул. Шагнул ко мне, обнимая, чистый и свежий, горячий, словно и вправду не парень, мечта. Запустил пальцы в волосы, рассыпая их, подобранные по плечам. Склонил голову к моему лицу и провел губами по щеке. Накрыл мои губы своими, прижимая к себе. Долго не отпуская, принялся вытворять ртом невозможное, наслаждаясь игрой нашего поцелуя. То поверхностного, то глубокого, от которого у меня мутился рассудок и подкашивались ноги. Я подняла руки и провела ладонями по рельефным плечам. Какие они у него гладкие и сильные, так и хочется изучить. И не только ладонями, вот что интересно. Сжавшись, пальцы царапнули кожу. Руки Димки тут же упали на талию и впились в пояс халата. «Можно?» Выдохнул Гордеев, и я улыбнулась ему в губы. Нашел, когда спрашивать, дурачок. Ответила таким же жарким выдохом. «Да». Пояс упал, и Димка медленно спустил халат с моих плеч, продолжая целовать. Провел раскрытыми ладонями по голой спине, по прогибу поясницы и ласково обхватил ягодицы. И снова вернулся на талию. И было в этих его движениях что-то новое, что заставило меня ощутить себя и собственное обнажение перед ним чем-то особенным. Если и не событием в центре вселенной, то уж точно в этой спальне. На этот раз страсть между нами не бушевала, она жарко горела, пробирая тела огнем глубинного желания, не позволяющего спешить. Мы изучали друг друга губами и прикосновениями. Сходили с ума от неожиданной близости, притягивались, сплетаясь все теснее и ближе. Гордеев положил меня на постель, лег рядом и завел мне руки за голову. Тягучими поцелуями заставил губы раскрыться. С трудом оторвавшись от них, посмотрел в глаза. Сейчас, когда его рука накрыла мою грудь, сжимая ее и поглаживая, в них точно плескался золотом хмель. «Машка, ты красавица! Я сегодня с трудом сдерживался, чтобы на тебя не смотреть. Хотелось послать всех к черту или убить». Хмель плескался не только в глазах, но, видимо, и в голове. «Нет, все-таки я не привыкла к комплиментам, иначе бы не ответила так глупо, что сразу же захотелось прикусить себе язык». «Спасибо за платье, Дим. Оно чудесное, только, кажется, мы его порвали». Димка засмеялся невероятно бархатно и уверенно, тихо, одной грудью, но мне понравилось. Уютно так засмеялся, только для меня. Опустив голову к груди, осторожно обхватил ртом сосок. Оставив на ореоле влагу, обвел последний языком, заставив меня шумом втянуть в себя воздух. «Не страшно, я куплю тебе новое». Рука легла на бедро и поползла вниз, а губы переместились на живот. «Зачем? Я с тобой еще за это не рассчита. Я не...» Но договорить не получилось. Пришлось глубоко задышать, прогнувшись в пояснице, чтобы не умереть от новых ощущений. «Ты с ума сошел! Вернись немедленно, Дим!» Немедленно не получилось, щеки пылали, и стыд на них расцвел бесстыже приятным цветом. Пришлось сказать волшебное слово «пожалуйста» и потянуть Гордеева на себя. Уйти в долгий, лишающий памяти поцелуй. «Малина, какая же ты сладкая!» прошептал Димка, зарывшись лицом в шею и лаская меня пальцами между ног. «Я всегда знал, что нет слаще». Я не ответила ни словечка, не смогла. Сейчас от ласки Гордеева и под его карим взглядом я плавилась и рассыпалась. Запустив пальцы в темные волосы, погладила затылок, опустила руку на шею парня и позвала беззвучно, потянувшись к губам. Он понял без слов и на этот раз, наполняя собой, ловил каждый вдох, не отпуская взгляд. Полотенце давно слетело с крепких бедер, одеяло под нами смялось, и новые ощущения от обнаженности туманили рассудок. «Обхвати меня, хочу быть ближе». Ноги сплелись на спине, руки гладили широкие плечи. Тяжесть Гордеева была приятной, тело горячим, а желание настолько ощутимо толкалось в меня, что все чувствительные точки ликовали. «Давай, Малина, дай мне себя почувствовать». Удовольствие накатило яркой волной и захлестнуло с головой. Сдержать стон не получилось, но стеснения не было. «Дима!» Я еле отдышалась. Гордеев целовал мое лицо. «А ты?» «А я забылся в первый раз, но второй не могу». Он продолжал медленно двигаться во мне. «Ты мне поможешь?» Как же сладко шепот ударил в ухо. «Да». Моя рука спустилась ниже, и Димка простонал, когда я обхватила его пальцами. Упал лбом на плечо и выдохнул почти обреченно, накрыв мою руку своей ладонью и заставив сжать. «Малина». Я лежала на Гордееве, и мы оба молчали. По-прежнему голые, разойтись не спешили, почему-то сейчас это казалось невозможным. Длинные пальцы Димки перебирали мои волосы, когда в дверь постучали. Я напряглась. Нет, не послышалось, точно стучат. Тихо, но настойчиво, как будто с намерением разбудить. Кто бы это мог быть? Я вскинула голову и посмотрела на настенные часы. Второй час ночи, давно все спят. Может, случилось что-то? Гордеев мягко снял меня с себя и сел в постели. «Думаю, я знаю, кто это», — ответил, холодея в голосе. «Ложись под одеяло, Маша, и не выходи». Кто там мог быть, я понятия не имела. А Димка встал, обвязал бедра полотенцем и направился в прихожую, а затем из номера. Я только в спину красивую посмотрела. Конечно же, не легла. Когда это мы женщин и мужчин слушали? Да и не привыкла я, чтобы начальники мной командовали в мое личное свободное от работы время. Натянула на плечи халат и осталась стоять. Прислушалась. За дверью забубнили голоса, мужские. И, судя по интонации, напряженные. Послышалась какая-то возня, глухой удар в дверь, и когда я выскочила в коридор, Мамлеев уже лежал, раскорячившись у стены, утирая с разбитого рта кровь. «Маша, зайди в комнату, я сказал!» Рыкнул Гордеев, да так, что меня от неожиданности втянуло назад. Опомнившись, снова вышла, как раз в момент, когда парни сцепились, и кулак Димки вновь впечатался в лицо Кириллу. Ой, кажется, у кого-то заплывет глаз. Или скорее сразу оба. «Дима, а...» «Машка!» Меня запихнули в номер и чем-то подперли дверь. Я потолкалась плечом, тщетно. «Чего? Да как так-то? Эй, а как же группа поддержки? Нет, ну не стучаться же мне с криком «Освободите!» А вдруг они там убьют друг друга? Может, охрану вызвать?» «Куда вообще нужно звонить в таких случаях?» Я заметалась по комнате в поисках сотового. Не убили. Гордеев так точно выжил. Вошел в номер, захлопнул дверь и остался стоять, тяжело дыша. «Ну и зачем ты вышла? Я же просил тебя оставаться в номере». «А ты чего командуешь?» «В твоем случае, Маша, я не командую, а прошу. Это две большие разницы». «А если бы там оказался кто-то другой? Не Мамлеев, и тебе бы понадобилась помощь? Мне что, послушно лежать по команде смирно?» «Да, лежать и не касаться таких вопросов. Я бы сам справился». «Ну, знаешь, я привыкла сама решать, чего мне касаться, а чего нет. Для чего мы вообще ему открыли?» «Так было нужно. Зато больше он не придет, я знаю Кирилла». «Увы, я тоже его хорошо знала. Достаточно хорошо, чтобы удивиться». «Слушай, а зачем он вообще заявился? Что он здесь ночью-то хотел?» Димка куснул губы, ответил неохотно. «Думаю, того же, что и я». «Что?» Я провела рукой по щеке, убирая волосы. Мы смотрели друг на друга. В прихожей стояла полутень, однако свет падал из открытой двери ванной комнаты, и мне был хорошо виден взгляд Гордеева. Димка понял, что сказал что-то не то, потому что натужно сглотнул, заставив меня побледнеть. Продолжал смотреть прямо, словно ожидая ответа. «Ну, хоть бы сейчас уже отвернулся, что ли? Не пощечину же мне ему давать, ведь правду сказал». «Маша...» Я отвернулась и туже запахнула на груди халат. Провела нервно рукой по шее под волосами, ощущая духоту и то душевное обнажение, которое хочется спрятать от посторонних глаз. «Уходи, Дим». «Маша, я всего лишь сказал правду». «А я и не спорю. Ты получил, что хотел, я тоже. А теперь я устала и хочу спать». Я обошла Гордеева, подошла к двери и распахнула ее непослушной рукой. Коридор оказался пуст. Мне показалось, я чувствую, как волшебство, которое витало между нами всего 10 минут назад, утекает в нее, словно гонимое сквозняком, оставляя после себя серый мир действительности. На Димку смотреть не могла. Ни в чем не винила, просто хотелось остаться одной. «Уходи, пожалуйста». Странно, когда целовали друг друга, неловкости не было, а сейчас под темным взглядом Гордеева я поежилась в плечах, как будто по ним озноб пробежал, и обняла себя руками. Димка шагнул к двери, задержался возле меня и, склонив голову, поцеловал. Выбрал же момент, именно сейчас, по-настоящему нежно. «Спокойной ночи, Малина», — ласково погладил пальцами подбородок. «И больше никому не открывай, даже мне. Я тебя еще не заслужил». Сказал так и ушел, оставив меня наедине с закрытой дверью. Я тут же привалилась к ней спиной. Почему-то захотелось реветь. Войдя в комнату, заметила документы на столе. Контракт на тендер. Не знаю, кому сейчас он был интересен, но точно не нам с Гордеевым. А если так, то зачем мы, спрашивается, вообще сюда приехали? Однако, если ночь — это время вопросов, то утро — время решений и действий. А значит, и здравых мыслей. И первое, что эти мысли мне подсказали, когда я проснулась пораньше и снова увидела на столе пакет документов, что со своей задачей мы с Гордеевым справились и справились отлично. Это просто эмоции нас подвели и стресс. Обоим выпал непростой день. Но именно контракт на тендер снова обрел первичное значение, едва охладел пыл ночи и прояснилась голова. Его-то контракт я и вручила Гордееву, когда ровно в 8:00, сразу после завтрака, он постучал в дверь моего номера и возник на пороге, конечно же, полностью одетый и собранный, в костюме, в пальто, в белоснежной рубашке и при галстуке, хоть сию минуту усаживаясь за стол переговоров. А рядом я, снова в своем сереньком платьице. «Привет!» Я посторонилась, пропуская Димку в номер. Смущение в опасной близости от парня опалило жаром и полезло из всех щелей. Я постаралась запихнуть его в эти щели пятками. «Ты готова?» Спросил Гордеев, войдя, цепко всматриваясь в мое лицо, и мне показалось, что он облегченно выдохнул, услышав мой спокойный ответ. «Истерики он от меня ожидал, что ли?» «Почти. Осталось надеть шапку и пуховик, и чемодан закрыть». Расстегнув на груди пальто, Димка забрался рукой во внутренний карман. «Вот, держи, Маша, твой билет на поезд. Я только что вернулся с вокзала. Хорошо, что удалось обменять на сегодня. Отправление в 9:07, дома будешь уже к часу ночи». Это была хорошая новость, хотя в Гордееве я и не сомневалась. «Спасибо. А ты?» «А я задержусь еще на день. Остались вопросы по тендеру. Сегодня же постараюсь их все закрыть. Когда приедешь, позвони мне, ладно?» «Хорошо. И больше ничего личного. Да я бы сейчас и не смогла. Передо мной снова стоял мой начальник. Никаких прикосновений и намеков, никакой сладкой малины, уверенный взгляд, уверенная линия широких плеч и уверенная... «Тогда я жду, Малинкина, собирайся». Собралась быстро, так и доехали молча в такси до вокзала. Я бы и сама справилась, но Димка вызвался проводить. Нес чемоданчик, отказавшись катить, а я только рядом успевала стучать каблучками. Отыскав поезд, занес вещи в вагон, еще и в купе заглянул. Посмотреть, с кем в компании я буду ехать. Успокоился, увидев мою соседку, даму глубоко бальзаковского возраста, но при этом с таким горячим взглядом одиноких глаз, что даже мне от него стало не по себе. А Гордееву ничего. Сделал вид, что не заметил, и пожелал нам хорошего пути. «Маша, выйди на минутку». Позвал из купе в коридор за 5 минут до отправления поезда. Достал из бумажника деньги и протянул. «Вот это тебе, держи». «Не возьму». «Малинкина». Голос стал суше. «Это в счет командировочных от компании, ясно? Пообедаешь и поужинаешь в вагоне-ресторане. У тебя же ничего с собой нет. Такси я тебе от вокзала закажу». «Я столько не ем». «Зато буряк съел бы. На Игоре и спишем». Голос вновь смягчился. «На остальное купи детям гостинцы. Я в детстве любил, когда мне отец привозил что-нибудь из командировки. Тебя 3 дня не было, соскучились, наверное. А премию я тебе выпишу, как только приеду. Ну пока, Маша». Не знаю, и почему я так быстро юркнула в купе, ведь ясно же, что не стал бы он меня целовать. «Пока, Гордеев». «Какой импозантный у вас провожающий, девушка». Дама из купе без стеснения выглянула в окно, отодвинув шторку. «Муж или молодой человек?» Молодой человек сейчас стоял на перроне, сунув руки в карманы пальто и смотрел на меня тяжелым взглядом. Снег красиво ложился на непокрытую темную голову, падал на плечи. Как у него получается смотреть, не моргая? Ну и чего, спрашивается, не ушел? Ведь не маленькие оба. Да и странно это, расставаться вот так. Не знаю, о чем думал он, а у меня от собственных мыслей покраснели щеки. Но вот поезд тронулся и отъехал от станции, оставив Гордеева в чужом городе. «Не то и не другое». Я не без грусти вздохнула и посмотрела на соседку. Та с интересом меня рассматривала, подперев подбородок костяшками узловатых пальцев с длинным маникюром. «То есть?» «Этот импозантный провожающий мой начальник». «Неужели?» «То-то я и смотрю, что вы вместе совершенно не смотритесь. Разнополярные личности». Пришла моя очередь удивиться. Вот есть же люди. Вижу человека 5 минут, а он уже умудрился плюнуть в душу. А что самое удивительное, метка. «То есть?» — повторила я за дамой вопрос, и сама не ожидала, что так заденет. Взглянула холодно на свою попутчицу, очень похожую на старуху Шипокляк. «Это еще почему?» «Лоск, шик плюс внутренний стержень из множества составляющих. Такой набор за деньги не купишь. Я уже молчу о внешности. Сейчас таких парней не встретить. Не обижайтесь, девушка, но что у вас может быть общего?» Я убрала вещи на вешалку и поправила волосы. Сегодня я была без косметики и без малинового платья. Интересно, изменила бы эта незнакомка свое мнение, если бы увидела меня вчера во время ужина в ресторане? Или мне просто так хочется думать? Я уже ответила вам, он мой начальник. Логично предположить, что нас связывают рабочие отношения. И кто же ваш патрон по профессии? Он случайно не связан с банковской сферой? Я знакома со многими влиятельными людьми из мира финансов. Просто интересно. Нет. Он случайно обычный инженер. Допрос уже стал напрягать, и я ответила соседке довольно холодно, но мой холод, увы, не заметили. К одной ладони под подбородком добавилась вторая. «Что вы говорите? Так это же отлично!» Вот только я так не считала. «Послушайте, это не отлично, это бестактно. Вам так не кажется? Какое вам дело до нас? Я вижу вас в первый раз в жизни и отказываюсь дальше отвечать на вопросы. Вот знаете, лично я бы оскорбилась, если бы мне так грубо ответили. А дама ничего, растянула тонкие губы в усмешке, захихикала, сунув за щеку леденец. «Вы все-таки обиделись, девушка. Извините, попробую себя обелить. Я, видите ли, профессиональная сваха. Бестактность — часть моего призвания. Конечно, обычно я не действую так нахраписто, но здесь не удержалась. Сработал профессиональный интерес. Вы не представляете, какой дефицит нынче на рынке женихов и сколько у меня выгодных предложений». Я растерянно заморгала. Свах в своей жизни, да еще таких цепких, как эта леди Шипокляк, я не встречала. А я всегда полагала, что это на невест спрос, желательно модельной внешности. Искренне удивилась. «Что ж, вы неверно полагали. Кому нужна жена-модель, если у нее за душой ни гроша? Для таких девушек существуют иные статусы, а капиталы любят приумножаться. Они кичатся связями, ценят интеллект и готовы платить за хорошую наследственность. А вот если у тебя имеется красавица-дочь, да еще и есть что за ней предложить, тогда можно и жениха толкового к рукам прибрать». «Средневековье какое-то, ей-богу!» «Не скажите». Но спорить я не собиралась, и моя попутчица это поняла. «Не подскажете, а ваш начальник женат? А сколько ему лет? Из какой он семьи? У меня для него есть крайне выгодные партии. Могу вам лично гарантировать честный процент от сделки. Уверена, милочка, мы сможем договориться». «Нет, ну до чего же все-таки странные люди живут на свете? А с виду вполне себе приятная женщина, хоть и Шипокляк». Ответила и глазом не моргнула. «Еще не женат, но скоро будет. Говорят, у него невеста есть. И богатая, и красивая, и с хорошими связями. Так что у вас никаких шансов». Глазом-то не моргнула, а вот душа от собственных слов съежилась. И ужасно захотелось позвонить феечке. Эх, жаль, что у Наташки сегодня рабочий день. Мастером Фиякина была хорошим, клиенты ее любили, и на услуги записывались заранее. Дергать подругу не хотелось, хотелось поговорить с ней по душам. В итоге еле-еле дождалась вечера. Шипокляк больше не разговаривала. Большую часть дня пыталась читать книгу или смотреть в окно, лишь бы не думать о Димке, который настырно лез в мысли. На большой станции вышла из вагона и на перроне в киоске купила детям сладости и игрушки. Когда хорошенько стемнело, позвонила Наташке. «Алло?» — услышала знакомый голос, и сразу легче стало. А то от мыслей можно свихнуться. «Машка, ты?» — обрадовалась моему звонку феечка. «Привет, пропажа! Ой, Малина, повиси секундочку птичкой на проводе, я тут клиентку рассчитаю». Наташка куда-то исчезла, но через пару секунд появилась и бодро выдохнула в динамик. «Фух, ну и денек. Устала жуть. Целый день кручусь, как белка в колесе. Сейчас копыта откину. 20:00 вечера, а я еще не обедала. Ты представляешь глубину моей трагедии? Я сейчас кита готова съесть и обглодать косточки». Я искренне посочувствовала подруге. Работе своей феечка отдавалась на 100%, но покушать любила, поэтому глубину ее огорчения я представила без труда. «Представляю, хотя по голосу не скажешь. И потом, Фиякина, откуда у белки копыта? Пожалей грызунов и мое воображение». Зашуршала бумага. Наверняка Наташка съела конфету, без которых жить не могла. «И не подумаю, а кто меня пожалеет?» проворчала, прочавкала. «Не верь голосу, верь глазам своим». «А глаза б мои сейчас на себя не смотрели». «Слушай, Малина, а может мне в артистке разговорного жанра пойти? Все равно с клиентами рот не закрывается, так хоть руки будут свободны. А то посочувствуй им, выслушай, еще и совет дай. Я уже о красоте волос молчу». «Тогда лучше иди в психологи». «Ой, нет. Я же половине из них сразу справки выпишу, на канатчикову дачу. Особенно моему клиенту Эдику, который водит ко мне на стрижку своего парня-африканца, а потом устраивает ему сцены ревности, когда тот пялится на мою грудь. Замучили своей белочкой». Мы посмеялись. Я скучала по Наташке. Сразу же захотелось очутиться с подругой на кухне с чашками чая в руках. «Ладно, Машка, не переживай. Сейчас приеду домой, закину ноги на диван и отъемся до отвала. Лучше расскажи, как прошла твоя первая командировка? Удачно съездила? Когда возвращаешься? Удачно. Уже в дороге. Можешь поздравить, контракт наш. Димка постарался. Вообще-то это он молодец, здорово на встрече справился. Как, уже подписали? Ого, поздравляю! Но в Гордееве я никогда не сомневалась. Бодро выдала Наташка, но вовремя опомнившись, кашлянула серьезно. Ну, кроме того случая с твоим собеседованием. Вот же гад, простить ему не могу. Как она ему не может простить, я видела собственными глазами, когда они с Димкой обнимались по старой памяти у Феечкиного подъезда. Но решила подруге не напоминать. А еще там была хищная блондинка, главная заказчица. Она сказала, что мои малинки — это ярмо на шее, представляешь? И меня, оказывается, нужно пожалеть. Наташка ахнула. «Вот жаба! Не слушай всяких дур, Машка! Попалась бы она мне в руки, я бы ей прическу подправила. 40-процентным пероксидом водорода. Твои Дашка с Лёшкой просто прелесть!» «Не поверишь, кого еще я тут встретила на презентации». «И кого же?» «Мамлеева. Он здесь представлял интересы наших конкурентов. Сама удивилась, бывают же в жизни совпадения, нарочно не придумать». Я ожидала паузы, и она случилась. «Да ладно, Кирилла, что ли?» «Ага, его. Собственной персоной. Такой тощий стал». «И?» «Малина, не молчи. Раз уж начала, договаривай. Он удивился, когда тебя увидел? Или сволочь даже не поздоровался?» «А нечего договаривать. И удивился, и поздоровался, но о детях не спросил. Скользкий тип, и что я когда-то в нем хорошего нашла? Совсем не мой человек, я бы так не смогла». «А Димка-то что?» «Тоже не ожидал. Знаешь, они с Кириллом до сих пор не друзья, и я не понимаю, почему. Мне кажется, Мамлеев ему завидует. На встрече он явно подбивал клинья к блондинке-хищнице, но она предпочла Гордеева». Я замолчала, на самом деле только сейчас, подумав о зависти, и Наташка не выдержала. «Малина, ты там чего притихла? Интересная у вас командировка вышла. Я жду продолжения. Димка его что, сделал, да?» Я оглянулась. Коридор был пуст, колеса поезда стучали, но я все равно прикрыла динамик рукой, понизив голос. «Феечка, я переспала с Гордеевым. Выдохнула правду, как на духу». В телефоне у Наташки что-то хрюкнуло, стукнуло, и повисла длинная пауза. «Ты чего сделала?» Наконец потрясенно прошептала подруга. «Машка, повтори. Кажется, у меня со слухом плохо». Я вздохнула и объяснила. «Все хорошо у тебя со слухом, это я тихо говорю. Я переспала с Димкой Гордеевым дважды. И да, тебе не послышалось. И теперь я не знаю, что делать. Не помню, чтобы Фиякина чему-нибудь так громко удивлялась». «Очуметь! Правда, что ли? С ума сойти! Вот это класс!» «Какой класс, Феечка? Это же, наверное, ужасно?» «Почему это вдруг?» «Ну а как это называется? Приехали в ответственную командировку, и вдруг такое. Я сама от себя не ожидала». «Это называется служебный роман, Машка. Не вы первые, не вы последние. Подумаешь, страшное дело». «А еще я купила дорогое платье и порвала его». «В порыве страсти, что ли?» Феечка пришла в себя и уже хихикала. «Ну, типа того. Хорош смеяться, Наташка, я серьезно». «Ой, не могу, Малина! Ты хоть поняла, наконец, что к чему в постели? Или снова как с Мамлеевым? Перетерлись по-быстрому, пока родители не застукали. Честное слово, если так, то я разочаруюсь в Гордееве». Я положила ладонь на покрасневшую щеку, даже сейчас ощущая смущение от яркой картинки, вставшей перед глазами. Но хоть не стыд, и то хорошо. Правда, еще не вечер, и неизвестно, что я буду чувствовать послезавтра, когда после одного дня выходного выйду на работу и встречусь с начальником лицом к лицу. Нет, в том-то и дело, что все было отлично. Но как же я могла-то? А, Феечка, я теперь что, выходит, доступная женщина? Сказала и сама испугалась. «Чего? Не говори глупости, Машка! С ума сошла?» Искренне возмутилась подруга. «Давай еще в грешнице запишись. У нее секс был всего 2 раза в жизни, а она собралась себе клеймо ставить. Придет же в голову». «А что теперь делать? Димка остался в городе, но он вернется, и нам придется вместе работать. Я не могу уйти из компании. Я это место так ждала и прекрасно понимаю, что будущего у нас нет, и все ошибка, но...» Наташка перестала хихикать, и голос стал серьезнее. «Слушай, Малина, только не становись похожа на тех трусливых ханжей, которые проживут один настоящий день на вдох, а потом всю жизнь посыпают себе головы пеплом. Ты не монашка и постриг не принимала, не предавала любимого человека и в верности никому не клялась. Не вздумай себя винить за то, что случилось. Ошибка это или нет, а ты никому и ничего не должна». «Думаешь?» «Уверена». Я вздохнула и убрала руку от динамика. «Вот что значит мой человек. Услышала феечку, и сразу же легче жить стало». «Конечно, Машка, не факт, что вы оба захотите продолжения», рассудительно вставила Наташка. «Но уволить тебя он точно права не имеет». «Да ты что, какое продолжение?» Испугалась я такой перспективы. «Я точно не захочу. А вдруг это у Гордеева не впервые? Откуда я знаю? Он в эти командировки, может, каждый месяц ездит. Сегодня я, а завтра еще кто-то». «Вот и делай вид, что ничего не произошло. Работай спокойно и не вздумай себя грызть. И вообще радуйся жизни, Малина. Ну, случилось, бывает. Давно пора было в себе женщину разбудить. Я тебя от этого точно меньше любить не стала. И если Гордеев сделает вид, что ничего не произошло, помни, все мужики, за редким исключением, толстокожие носороги. С памятью размером с тыквенное зернышко. Им легче забыть, чем помнить. Это мы, трепетные ромашки под солнцем с нервами-стебельками. Нам о себе любимых думать надо. Ты же говорил о скунсе, феечка». «И это тоже. Вот такие, как Мамлеев, скунсы и есть. И вроде след простыл. А как вспомнишь, так нос зажать хочется и отвернуться. Нет, конечно, есть и принцы, Машка, но это такая лотерея». С Наташкой распрощалась и будто груз с души сняла. Надо просто под другим углом взглянуть на ситуацию. Но встретила я Кирилла, и что? Да я его в любом месте города могла встретить, хоть в соседнем супермаркете. Тоже мне сюрприз. Подумаешь, порвала дорогое платье. Все равно ведь за год рассчитаюсь. Зато как порвала! Кстати, еще вопрос. А вдруг его починить получится? Можно будет на день рождения мамы надеть. Бабушке и Дашке оно точно понравится. Ну, переспала с шефом. Так с каждой может случиться. Главное ведь, что понравилось. Кошмар. Похоже, в моем случае лучше и не начинать раскладывать мысли по полочкам. Есть риск вместо самоуспокоения самозагрызться.